Модзи. Модзи. Моди. Около 480-400 годы до нашей эры. Видный мыслитель и ученый древнего Китая. Основал школу Модзя, деятельность которой отражала политические умонастроения свободного ремесленничества и крестьянства древнего Китая в их борьбе против родовой аристократии. Этика, политические идеи Модзи получили отражение в 10 принципах: почитание мудрости, почитание единства, всеобщая любовь и взаимная выгода, против нападений, против музыки, забережливость, забережливость при захоронениях, против судьбы, воля неба, духовидение. Основное значение Модзи придавал принципу всеобщей любви и взаимной выгоды, что сочеталось у него с отрицанием фатализма. Вместе с тем Модзи не порывал и с традиционным для того времени культом неба и духов. Поэтому мы встречаем у него и небесную волю, и духовидение, в которых Модзи видел духовную силу, заставляющую людей следовать принципу всеобщей любви и взаимной выгоды. Модзи был также видным политическим мыслителем древнего Китая. Он высказал ряд глубоких догадок о происхождении государства, подчеркивал роль труда в жизни общества, выступал против захватнических войн, подвергал критике конфуцианскую веру в незыблемость и вечность привилегий господствовавшей знати. Большое внимание Модзи уделял и вопросам гносеологии. Так он первым в китайской философии выдвинул понятие причины, рода, объяснял отношения между познанием и источником знания, разрабатывал критерии при определении истины. Он придерживался при этом принципов эмпиризма и крайнего наивного сенсуализма. Подчеркивая связь знания человека с практической деятельностью, Модзи вместе с тем на почве своего примитивного сенсуализма приходил к обоснованию веры в волю неба и духовидению. В целом же учение Модзи — одна из ярких страниц материалистической философской мысли древнего Китая. Основным источником изучения взглядов Модзи ранних и поздних моистов служит книга Модзи. Сохранилось лишь 53 главы из 71, отрывки из которой и приводятся ниже. Критика родовой знати и конфуцианства. У простого люда три беды. Голодающие не имеют пищи, замерзающие не имеют одежды, уставшие не имеют отдыха. От этих трех бед народ испытывает огромные страдания. Но если именно в такое время большие люди, ваны и гуны и сановники, развлекаются колокольным звоном и барабанным боем, играют на лютнях, цине, свирелях и шенах, а также устраивают военные смотры для показа оружия, то откуда же простой люд возьмет средства для пищи и одежды? Поэтому я полагаю, что так не должно быть. Мой замысел состоит в том, чтобы уничтожить это. Глава против музыки, часть первая. Ваны и гуны занимаются только тем, что расходуют богатство из казны на создание дорогих музыкальных инструментов. Средства же казна получает не из доходов от водных промыслов и от пользования земельными угодьями, а путем большого обложения населения податями. Там же. Древние совершенно мудрые ваны никогда не делали того, что делают нынешние правители царств, которые увеличивают свои расходы и не увеличивают доходов народа. Глава «Забережливость», часть вторая. В Поднебесной много правителей, но человеколюбивых среди них мало. Поэтому считать всех правителей образцом для подражания значит считать образцом отсутствие человеколюбия, но это нельзя считать образцом. Глава «Подражание образцу». У конфуцианцев внушительная внешность и богатые украшения, дабы совращать нынешних людей. Они используют пение, сопровождаемое игрой на музыкальных инструментах, и танцы под барабан, дабы привлекать учеников. Усложняют церемонии, дабы оттенить обрядовую сторону. Стараются нагромоздить правила, дабы привлечь внимание простаков. При всей своей учености они не могут помочь кому-либо. Они много размышляют, но не могут быть полезны людям. Невозможно постичь их учения. За целый год нельзя выполнить их обряды, и даже богатый не может позволить себе услаждаться их музыкой. Богатые украшения и поддельное искусство придуманы ими, чтобы вводить в заблуждение нынешних правителей. Громогласная музыка служит тому, чтобы совращать глупых людей. Глава против конфуцианцев. Так называемые древние принципы, которым нужно следовать, были ведь новыми для своего времени. А те древние люди, которые следовали этим принципам, не были совершенно мудрыми. Конфуцианцы призывают следовать тому, чему в нынешнее время люди не должны следовать. Говорить слова несовершенно мудрого, и после этого называют их человеколюбивыми. Там же. Я считаю, что всему хорошему и полезному, что дошло до нас из древности, нужно следовать, но нужно создавать и новые полезные и хорошие вещи. Я хочу, чтобы хорошего становилось все больше. Глава Гэньчжу. О почитании мудрости и почитании единства. О происхождении государственной власти. Учитель Мо Цзы говорил: древние совершенно мудрые Иваны, осуществляя управление, устанавливали степени добродетели и почитали мудрость. И хотя бы человек был из землепашцев, или кустарей, или торговцев, но если он обладал способностями, то его возвышали. Поэтому сановники не всегда были знатными, а народ не бесконечно был низким. Возвышали согласно общей справедливости, избегая корысти и предвзятости. Глава «Почитание мудрости», часть первая. Ныне в Поднебесной служилые и благородные большие люди, ваны и гуны, если только они хотят сделать богатой свою страну, умножить население своих стран, упорядочить управление и наказание в стране, укрепить свой престол, должны почитать единство знатных и простолюдинов. Глава «Почитание единства», часть вторая. В древности, когда только появились люди, не было наказаний, и в то же время у каждого было свое понимание справедливости. У одного — одно, у двух — два, у десяти — 10 представлений о справедливости. Чем больше нарождалось людей, тем больше становилось различных представлений о справедливости. Каждый считал правильным свой взгляд и отвергал взгляды других людей. Поэтому между людьми царила сильная вражда. В семьях отцы, дети и братья относились друг к другу с ненавистью и отвращением. И, будучи не в состоянии мирно жить вместе, они уходили друг от друга. Люди Поднебесной, используя огонь, воду, яд, вредили друг другу, поэтому сильные не оказывали помощи слабым, имеющие избыток и богатство не делились ими, а расточали эти избытки. Умные не наставляли неопытных людей и скрывали от них свои знания. Беспорядок в Поднебесной был такой же, как среди диких зверей. Поняв, что причина хаоса в отсутствии управления и старшинства, люди выбрали самого добродетельного и мудрого человека Поднебесной и сделали его сыном неба. Только сын неба мог создать единый образец справедливости в Поднебесной, поэтому в Поднебесной воцарился порядок. Глава «Почитание единства», часть первая. Против грабительских войн. Учитель Мо Цзы сказал: «Если ты, рассуждая о справедливости, считаешь, что убить одного человека несправедливо, а убивать множество невинных людей справедливо, то это нельзя назвать знанием рода справедливости, знанием того, о чем идет речь». Глава Гуншу. Ценою смерти бесчисленного множества простолюдинов, ценою бед, постигающих и верхи, и низы, царство, совершающее нападения, получает пустующие земли, для заселения которых нет людей. Таким образом, это царство теряет то, чего ему не хватало, и приобретает то, что и так имелось в избытке. Глава «Против нападений», часть вторая. Многочисленное войско отправляется в поход и не возвращается обратно. Тысячи семей остаются без опоры, жены становятся вдовами, а дети — сиротами. Растрачиваются все богатства людей. Служилые не занимаются государственными делами. Земледельцы не засевают поля, женщины не ткут полотно. Государство теряет своих слуг, простолюдины забрасывают свои дела. Глава «Против нападений», часть третья. Против веры в судьбу. Разрушители справедливости в Поднебесной — это те, кто утверждает веру в судьбу и тем самым приносят горе простолюдинам. Глава «Против судьбы», часть первая. Требовать, чтобы люди учились, и утверждать, что есть судьба, это все равно, что приказать человеку уложить волосы и тут же сбить с него шапку. Глава Гунмен. Счастье нельзя просить. Несчастье нельзя избежать. Если сам поступал плохо, трудился неусердно. Глава «Против судьбы», часть первая. Почитать судьбу не имеет смысла. Если пренебрегать судьбой, то беды не будет. Там же.